За утро Эшли Барсон Гарленд написал 70 писем, 70 спокойных, умиротворяющих, и хотя то была лишь его оценка, прекрасно составленных писем. Писем к старым леди, не способным разобраться в изменениях закона о пенсионном обеспечении, писем к безработным бездельникам, предпочитающим взваливать вину за отсутствие у них самоуважения на правительство, писем к иступленным фашистам, считающим, что сэр Чарльз Мадстоун питает слабость к преступникам, писем к бесконечно печальным личностям, решившим открыть члену парламента глаза на Христа. Сколько, однако же, шума создает население страны! Сколько у него навязчивых претензий на особое к себе внимание! Сколько некомпетентности и обид. Воистину, жизнь политика состоит из лжи, лжи, еще раз лжи. Не из той, о которой думают люди, не из череды невыполненных обещаний и циничных опровержений, на которые так любят жаловаться газеты и скептически настроенные завсегдатаи баров. Нет, тут речь о лжи совсем иного толка. Позволяйте людям думать, будто их ожесточенные невежественные мнения важны и полезны. Вот что, на взгляд Эшли, представляло собой величайшую ложь. Казалось, в стране живут миллионы людей, не понимающих, что причины их проблем кроются не в той или иной несправедливости либо социальном недуге, но в узости их собственного самосознания, вследствие которой они готовы винить кого угодно и что угодно, но только не свои горечь и раздражительность. Потакание этой высшей степени ложной иллюзии вот это и было верхом нечестности. Есть люди, уверенные, что жить полной жизнью им мешают наводнившие Англию азиаты. Само существование королевской семьи, интенсивность уличного движения под окнами их домов, козни профсоюзов, власть, которую присвоили себе бессердечные работодатели, нежелание здравоохранительных служб всерьез принимать состояние их здоровья, коммунизм, капитализм, атеизм, да все что угодно, но только не собственная их пустота, слабоумная неспособность толком взяться хоть за какой-нибудь, черт подери, дело. Эшли хорошо понимал разочарование, которое испытывал Калигула при мысли, что у народа римского не одна единственная шея. Если бы только у англичан был один зад на всех, думал Эшли, каким пинком он бы его наградил. На столе справа от него лежали незапечатанные конверты с ожидающими подписи письмами. Каждое было изящно отпечатано на парламентской пищей бумаги с зеленой решеткой палаты общин поверх имени сэра Чарльза. Отпечатано чисто, безупречно, совершенно. Эшли передвинул все четыре стопки, поместив их слева от пресс-папье. Так сэру Чарльзу, когда он появится, будет удобнее подписывать. Внимание к подобного рода деталям внушало Эшли гордость за себя. Он был идеальным служащим, интеллигентным, вдумчивым, дотошным и скромным. И в данный момент это его вполне устраивало. Эшли извлек из стоявшего у ноги Кейса свой дневник. Осталось заполнить всего 5,5 страниц, а там понадобится новая книжица. Интересно, удастся ли найти такую же? Магазин на площади Святой Анны, в котором он купил эту, закрылся 2 года назад. Другой цвет обложки его, разумеется, устроил бы, но сама книжица должна быть точно такой же. Если удастся найти их в продаже, надо будет купить по меньшей мере 10. Хватит до конца жизни. Хотя хватит ли? Эшли произвел в уме быстрые вычисления. 2 десятка. Так будет вернее. «Непобедимая» — гордо значилось на ее обложке. Название времен империи. Из тех, коими отделялось все подряд, от настенных писсуаров до карманных ножей. Он полистал дневник, с удовлетворением отметив, что почерк его стал более уверенным и изысканным. Последняя запись была сделана 5 недель назад. Втиснуть в оставшиеся страницы ему предстоит немало. Он начнет, словно бы продолжая последнее свое предложение, «В настоящую же минуту мне придется выбросить из головы это бесстыдное вторжение, поскольку необходимо заняться речью, которую я должен произнести от имени выпускников». 30 июля. Неужели со времени завершения триместра прошло всего 5 недель? Речь моя стала, разумеется, торжеством остроумия, эрудиции, вкуса и, пожалуй, можно выразиться и так, чувство такта. Как таковую, ни единый человек в зале ее не понял. Даже те, кто с грехом пополам разбирает латынь. Родители, учителя и ученики знали ровно столько, сколько требуется, чтобы представить себе, насколько умна моя речь, и по завершении ее наградить меня смущенными, сочувствующими, ободряющими улыбками, которые англичане привычно приберегают для тех, кто страдает от неизлечимого рака или наличия мозгов. Причем наличие последних — вещь, на их взгляд, куда более прискорбная. В конце концов, люди в большинстве своем способны представить себе, что больны раком, но не способны и близко подобраться к представлению о том, что у них есть мозги. Нед познакомил меня с отцом, и тот отвесил мне поклон, вернее, ближайшее из позволительных в наши дни подобие поклона. «Ваших родителей нет здесь сегодня? Мистер Барсон Гарленд?» «Моя мать-учительница, сэр», — ответил я, получая удовольствие и от слова «сэр», и от того, что сэр Чарльз тоже получает от него удовольствие. Удовольствие доставляли мне и неловкость, испытываемая Недом, и возможность наблюдать, как он старается придумать, что бы такое ему сказать, не привлекая внимания к моей матери и семье вообще. «А, прекрасно», — отозвался его отец, — «она, должно быть, очень гордится вами». На прощание Нед легонько по-приятельски ткнул меня кулаком в бок. Он, разумеется, знает, какая такая учительница моя мать, и, может быть, догадался даже, что я попросил ее здесь не появляться. «На актовый день приезжает всего горстка родителей», — написал я ей. «Тебе будет скучно». Подразумевал же я следующее. «Посмей только явиться и опозорить меня своим ярким ситцевым платьем, дешевыми духами и отвратительной шляпкой, и я от тебя отрекусь». Смею сказать, мать прочитала все между строк, поскольку матерям это свойственно, и смею сказать, я того и хотел, поскольку это свойственно сыновьям.